Сцена верховой езды у меня в романе помещена так, почти случайно, и сливается с другими сценами. А он упер на нее и выделал ее со всею своей миниатюрной тщательностью, до тошноты, почти до пошлости. Эту манеру отделки, возможную только в миниатюрах, он ставит выше всего и написанное мною называет, как я слышал, «сырым материалом». А он, вот видите, взялся поправлять и отделывать меня. Но у меня за обилием и разнообразием картин и сцен это вышло бы кропотливая, мелочная, филиграновая работа, которая сделала бы большие фигуры издания похожими на пряничные оттиски. Он сам до такой степени лишен способности вглядываться и вдумываться в суть жизни, в ее коренные основы, что сколько-нибудь крупное и сложное явление, широкую рамку жизни, он не умеет и представить себе. У него есть много наблюдательности, тонкого чутья, но мало фантазии, оттого нет и кисти, или если есть, то только в несложных картинах, миниатюрных пейзажах, в силуэтах простых, неразвитых людей. Оттого он и берет рамки и программы у другого и идет по его следам. Он пробовал портить даже Шекспира, ну там, конечно, испортить не мог. Вышли карикатуры, например, «Степной король Лир». Зачем было трогать великие вещи? Чтобы с них лепить из навоза уродливые до гнусности фигуры? Можно ли так издеваться над трагическую, колоссальную фигуру короля Лира и ставить это великое имя ярлыком над шутовскую фигуру грязного и глупого захолустника, замечательного только тем, что он чревом сдвигает с места бильярд, съедает 3 горшка каши и издает скверный запах? Можно ли дошутиться до того, чтобы перенести великий урок, данный человечеству в Лире, на эту кучу грязи? Но Шекспир остался невредим, как невредима осталась бы его бронзовая статуя, если бы мальчишка бросил в нее камешком. Его не обокрадешь. Гамлет Щегровского уезда тоже какая-то мелюзга. Зачем подводить под эти фигуры своих, вырезанных из бумаги человечков? Уж портить так портить нас, мелюзгу. Тут можно схитрить и выдать себя за меня, например, или стараться подняться на цыпочки, забежать вперед, заглянуть через плечо в тетрадь к тому или другому. Можно, пожалуй, и ослепить, обмануть, оболгав, наклеветав, приписав себе чужое. «Вешние воды» — эту параллель обыкновенной истории Тургенев написал уже тогда, когда нечего было больше брать у меня. Это он, очевидно, сделал для распространения своей заграничной репутации. На случай, если бы он, живучи в Париже и состояв в связи с тамошними литераторами и книгопродавцами, как-нибудь не доглядел, и меня бы вдруг перевели на французский язык. Он сейчас и указал бы и на вешние воды. Вот, мол, это уже у меня написано. Та же программа, те же характеры, лучшие места, все. Автор, мол, подражает мне. Глубокий и верный расчет. Кто будет заботиться и отыскивать, что моя повесть написана 25 лет раньше его повести, когда я еще не видал Тургенева в глаза? И вообще, кто станет сличать и разбирать сходства, повторения, сцены? Никто. А прочтут и скажут, что на эту тему уже написал что-то Тургенев. «Homme de génie russe, chef de la nouvelle école». «Ком романсье» — гениальный русский, глава новой школы, романист. Он свил там прочное гнездо и в Берлине, где когда-то учился, завел литературные связи с Ауэрбахом и другими. И тихонько ползет, пробирается, шепчет, учит, руководит, как смотреть на русских литераторов. Переводит себя через агентов друзей на все языки и зорко смотрит, чтобы не переводили того, что может бросить тень на него, помешать ему. Но чтобы удалить от себя подозрение в зависти, он участвует в переводе прошлых авторитетов – Пушкина, Гоголя, Лермонтова или кто ему не пара – из новых. Когда вышел «Обломов», ко мне адресовались со всех сторон здесь, а из-за границы присылали письмо двое каких-то с просьбой позволить перевести «avec l'autorisation de l'auteur» – с согласия автора. Я отнес в наивности своей письмо к Тургеневу и просил написать, что пусть, мол, переводят и делают, что хотят. Он схватил жадно письмо. «Хорошо, хорошо, я напишу», — сказал он. И долго спустя, не показав мне ответа, сказал вскользь, что он сделал какому-то книгопродавцу запрос и употребил, говорит, следующую фразу. «Je ne doute pas de leur parfait honorabilité». «Я не сомневаюсь в его прекрасной финансовой репутации» и так далее. А что далее, я и до сих пор не знаю. Вероятно, отказал моим именем, и тем дело и кончилось. Иначе бы незачем было и употреблять эту фразу.